Глава 19. На первый взгляд перевязанный красной лентой свиток не выглядел значительным подарком. Будь мы персонажами сказки, внутри бы непременно таилось древнее заклинание, открывающее путь в новый таинственный мир, или же рецепт могущественного алхимического зелья. Что-то я размечтался. Вчитавшись в написанные сухим бюрократическим языком строки, я на мгновение ощутил странное разочарование. Никакого волшебства, всего лишь грамота с присвоением мне титула графа Российской империи. Полагаю, личная благодарность правителя за целую тушу магического медведя. «Ух ты! Это случилось быстрее, чем я думала! Я стала графиней!» Вика восторженно захлопала в ладоши, прочитав текст через плечо. «Спасибо, ваша светлость! Это действительно императорский подарок!» «Ну что вы, Виктория, я же здесь неофициально!» — ответил довольно улыбающийся Ростислав. Мужчина хорошо скрывал эмоции, но я заметил в глазах заинтересованность. «Да она ему нравилась! Надеюсь, он не относится к князьям, которые любят трахать чужих жен. Иначе Вика его прикончит, а мне придется прятать тело и решать возникшие проблемы. Прошу, называйте меня по имени». Охренеть, блин! Помимо графского титула, он предложил незнакомцу дружественные отношения одного из могущественнейших аристократов империи. Дело точно не в медведе. В голове возникали разные теории, пока Андрей не вмешался в свойственной ему ехидной манере. «Да что тут думать? Боятся, что ты примешь предложение Тайлина и свалишь к китайцам. Вот и тянут канат в обратную сторону. Нужно пользоваться возможностью. Стрясем с обеих сторон максимум ништяков». «Это все хорошо, пока за них не придут спрашивать», — вздохнул про себя, радуясь снаружи. Вообще, графский титул очень кстати, и ИИ сразу высветил новые возможности. Это позволяло увеличить размер гвардии с сотни до 500 человек, плюс еще 600 за имение в диких землях. В отличие от работников ЧОП, гвардейцы имели право использовать любое оружие и числились слугами аристократа, что по статусу выше обычного простолюдина. Куда больше меня порадовало право на использование тяжелой военной техники, но с ограничением в 10 единиц. Танки — бесполезная вещь против магических зверей. Одним снарядом медведя не завалить. А вот БМП с хорошими автопушками — совсем другое дело. С улучшением от Рокси они превратятся в настоящие газонокосилки, где вместо травы будут наши враги. Ствольное ПВО с самоходными минометами тоже не помешает. То есть берем все, что позволит разобраться с большими скоплениями слабых тварей или немагической пехоты. Пока я размышлял, Вика, наконец, закончила любезничать с млеющим Ростиславом. Великий князь хорошо держал себя в руках, не давая мне повода для ревности. Я мог особо не переживать. В подобных ситуациях моя жена чувствовала себя, как рыба в воде, поддерживая идеальную дистанцию. «Позвольте и мне произнести пару слов!» Раскрасневшийся канцлер Ли изволил налегать на французское шампанское, выпив 4 бокала. Честно говоря, я не верил, что чиновник его уровня может позволить себе вот так опьянеть. Перед нами разыгрывали сцену растрогавшегося под воздействием алкоголя старика. «Мэй, я всегда хорошо относился к тебе. Я желаю вам счастья и процветания. Помни, ты в любой момент можешь рассчитывать на нашу поддержку». По знаку канцлера, ожидавшие за его спиной слуги, вытащили тяжелый сундук прямо из воздуха. «Помимо приданого нашей прекрасной принцессы, я взял на себя смелость подобрать персональные подарки для каждого участника церемонии. Начнем, разумеется, с графа Покровского». Приняв у слуги длинный шелковый сверток, он согнулся в церемониальном поклоне, протягивая его мне. «Это Янь Лунь. В переводе означает «пламенный дракон».» Алый шелк слетел от легкого взмаха. Острое лезвие разрезало скользкую ткань легче бумаги. Взяв за рукоять небольшой одноручный меч, для пробы сделал несколько взмахов. Неплохо, хороший баланс, красивая гравировка. Наверное, знаменитое историческое оружие. «Пошлите импульс в рукоять!» — предложил старик с хитрой улыбкой. «Вот же старый хрен! Он дал мне артефакт, который могли использовать только маги. Отказавшись, я фактически распишусь в отсутствии у себя дара, что сразу значительно ухудшит отношение ко мне. Долбанное традиционалистское общество!» «Не ссы, прорвемся!» — заверил меня ИИ веселым тоном. «Я тут баловался на досуге, изучая вашу магию. Тот добрый черепах переслал мне все имеющиеся у него данные. Ну-ка попробуем послать сигнал четвертого типа». Красивое лезвие меча вдруг объяло жаркое пламя. Не слабая такая мощность, не хуже клыков. Мне бы второй такой же, и тогда можно развернуться. Или попрошу Рокси соорудить что-то вроде энергетического щита. К удовлетворению Ли разрубил принесенные китайцами кирпичи, деактивировал артефакт и искренне поблагодарил его за отличный подарок. По заверениям канцлера, накопитель в виде встроенного в рукоять рубина позволял великим героям прошлого сражаться сутками напролет. В переводе на человеческий — у меча большой заряд. С мощностью тоже все в порядке, должен взять панцирь арахнида. «Благодарю! Пламенный дракон составит достойную пару моему мечу». На глазах у благодарной публики активировал браслет. Все равно его существование не является секретом. На ходу настраивает длину черного лезвия. «Очень интересно! Новая разработка?» Кианг приблизился вплотную, не скрывая жадного интереса. А вот Ростислав напрягся. Не хотел допустить утечки в Китай оружия, способного убивать магов. Пока что небольшой личный эксперимент с новыми материалами. До серийного производства пока очень далеко, успокоил сразу всех. Вложив дракон в ножны, передал его сияющему Витьку, исполняющему обязанности шафера. Вот пускай немного поработает, а то совсем расслабился со своей Светкой. Блондинка не теряла времени зря, подозрительно двигая рукой под скатертью. Вики и Мэй канцлер подарил по простенькому серебряному ожерелью. Первой жене с изумрудным кулоном, второй — с рубиновым. На первый взгляд его жест казался издевательством, но обе девушки довольно заулыбались. Андрей по секрету сообщил, что на украшения наложены мощные защитные чары. Вдобавок они служили персональными накопителями. «Вот и первые сокровища нашего рода!» — обворожительно засмеялась Виктория. «Большое спасибо, господин Ли!» «Да, признаю, со сбором артефактов у нас как-то не задалось. Найденные в сейфе рода де Толедо украшения оказались пустышкой. Теряющая силу семья давно продала или отдала под давлением все ценное. Ничего, скоро исправим упущение, добавив к технологическому прогрессу классическую магию». «Не такие интересные, но все равно полезные в хозяйстве вещи!» Слуги за спиной канцлера заносили один старомодный сундук за другим. Он лично откидывал тяжелые крышки, демонстрируя таящиеся внутри сокровища. Шелковая одежда с серебряными императорскими драконами, редкие омолаживающие чаи, нефритовая посуда, обычные украшения. Тайлин не скупился на приданое для любимой дочери. «И от себя лично!» Он подошел к Мэй и вручил ей свернутый в трубочку лист, тихо прошептав на китайском прямо на ухо. Андрей легко распознал речь, скинув мне перевод. Что-то в духе «Будь смелой, пути назад нет». Да уж, искренние переживания за дочь вообще не помешали отцу отдать ее за первого встречного. Вылитая «Закрой глаза и думай об Англии». Следующим одаривался Кианг. Думаю, он заранее договорился с Ли, что канцлер символизирует традиционное прошлое, а корпорат — прекрасное будущее. Подметив, что у нас пока не совсем обустроенный дом, он вручил нам целую гору техники. От продвинутых роботов-пылесосов до отсутствующих в продаже защищенных ноутбуков. Андрей особенно обрадовался последнему. И не терпелось распотрошить всю технику, чтобы найти спрятанные следилки и не спалиться перед китайцами. Он воспринимал это как личный вызов. «Также мы счастливы первыми предложить вам поставки военного снаряжения с учетом выросшего ранга». «Благодарю. Вы очень щедры. Обсудим позднее». Не мог не заметить прищурившегося Ростислава. «Ну да, когда русский аристократ полностью одевает свою гвардию во все китайское, невольно возникают вопросы». «Я бы начал с... Какого хрена российские магазины объявили мне бойкот?» «У меня тоже есть подарки для наших гостей. Дорогая, не поможешь?» Улыбающаяся Вика щелкнула пальцами. Через открытое окно влетели собранные Рокси-дроны-доставщики, которые обычно таскали нам попкорн к телевизору. Круглая машинка с манипуляторами останавливалась перед человеком, протягивая небольшую черную коробку с гербом Покровских на самом видном месте. «По три костюма полного погружения для вас и ваших близких. Комбинезон, очки, перчатки и пожизненная премиум-подписка на все наши сервисы». По глазам вижу, все обрадовались. Особенно великий князь. Остаток банкета он держал заветную коробку при себе, приказав адъютанту глаз с нее не спускать. Покончив с церемониями, мы вернулись к еде. Вика поддерживала непринужденную беседу с гостями, Мэй больше молчала и вежливо улыбалась. Я тоже не горел желанием говорить, ощутив внезапную усталость. Не забывая время от времени кивать, отличный навык, когда живешь с женщинами, задумался о своем. Интересно складывается наша жизнь. Случайная встреча на фудкорте привела меня под венец со знаменитой актрисой Викторией Устиновой. Брак с Мэй насквозь политический, но она явно всерьез настроена остаться. Прибавим набивающую живот Рокси и Валькирию с Фокси, отношения с которыми давно вышли за пределы дружеского секса, и получим классическое «все сложно». Вот не хотел же ничего подобного до спасения Земли, и все равно вляпался. Но мне нравился полученный результат. В груди разливалось приятное тепло. У меня снова появилась семья, и в этот раз я не допущу смерти близких мне людей даже ценой собственной жизни. Банкет закончился внезапно. На третьей перемене блюд Ростислав Медведев встал со своего места. «Всем спасибо. Мне очень понравилась ваша свадьба. Очень мило, без ненужной шумихи, все тихо, по-семейному. Игорь, Виктория, Мэй, Рокси, позвольте снова вас поздравить». Церемонно поклонившись, он напустил на себя озабоченные выражения. «К сожалению, государственные дела не ждут. Враги круглосуточно устраивают козни нашей любимой империи. Я вынужден вас покинуть». Подобный повод позволял великому князю покинуть банкет до его завершения, не нанеся оскорбления хозяевам. «Страны у нас разные, а долг один. Боюсь, я тоже вынужден вас покинуть». Минуту назад Ли с аппетитом уплетал тосканскую пасту, а тут вдруг засобирался. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. В Хабаровск глава российской тайной канцелярии и китайский канцлер поедут в одной машине. Большинство журналистов тоже потянулось к выходу. Необходимость отправить статью в релиз быстрее остальных перевешивала жажду халявных угощений. Ну и некоторым не терпелось попробовать хваленую виртуальную реальность у себя дома. Уверен, наша с Викой свадьба быстро покинет заголовки. Их заменят восторженные опусы об изобретении Рокси. Мы накопили на складе небольшую партию костюмов полного погружения, выбросив ее на рынок. Часть по фиксированной цене в фирменных магазинах Хабаровска, Харбина и Пекина, часть на дворянские аукционы. Таким образом, первыми пользователями станут самые удачливые и богатые. Они в любом случае дадут нам дополнительную рекламу. Также мы выслали 1000 комплектов лучшим игрокам в Легион, чем вызвали значительный скачок популярности. Куча людей бросилась скачивать приложение в надежде попасть под следующую волну раздач. Ну, может, у кого-нибудь и получится. Никогда не знаешь, где закопан алмаз. Кианг остался. Мы с ним переместились в мужскую комнату распить по стакану виски, пока Вика утащила Мэй с Рокси примерять подаренные канцлером Ли платья. Витек удачно закрылся со Светкой в гостевой спальне. Роман отправился на дежурство. Журналисты разъехались. Никто не мешал мне поговорить с корпоратом. «Как самочувствие, господин Покровский?» — улыбнулся китаец, поигрывая благородным напитком в жутко дорогом стакане. Он уже не из приданого китайской принцессы. Строители подарили на новоселье вместе с бутылкой. Немного устал. Наверное, не до конца осознал произошедшее. Мысль о брачной ночи вызывала одновременно ужас и предвкушение. Нужно не ударить в грязь лицом перед Мэй, заставить Вику, наконец, потерять сознание и не забыть про Рокси, чтобы она не чувствовала себя обделенной. Провести ночь сразу с тремя прекрасными девушками — мечта любого парня. Я все же не робот. За столь короткий срок вы прошли впечатляющий путь. Из обычного человека стали успешным бизнесменом, графом и мужем. Он поднял тост в мою честь. Очень интересно посмотреть на вас через 10 лет. О, вы даже не представляете, что я задумал провернуть к этому моменту. Не сдержал многообещающей улыбки. Не желая слишком смущать слегка напрягшегося корпората, сменил тему на приятную ему. «Вы остались, чтобы услышать мой ответ касательно вашего предложения?» «О, вы его уже приняли?» Кианг изобразил показное удивление. «Я боялся, размышления займут у вас больше времени». «Недавно я услышал прекрасную китайскую поговорку. 1 дюйм времени — 1 дюйм золота. Но золотом время не купишь. Оно самое ценное, что у нас есть. Вы выполнили свою часть сделки. Мэй теперь официально моя, и я могу делать с ней все, что захочу». Внимательно следил за его лицом. Заявлять подобные вещи в цивилизованном обществе как минимум неприлично. По реакции Кианга можно определить, насколько он заинтересован в сделке. «Ведь так?» Глаз мужчины слегка дернулся, но внешне он оставался спокойным. «В вашем языке тоже есть прекрасные выражения. Не выносите ссор из избы. Не нужно ставить императора в ситуацию, когда ему придется вмешаться в судьбу своей дочери». Перевод вполне понятен. Хоть избивай ее каждый час, главное — за закрытыми дверями. Китайцы, мать их, или дело в аристократах. Судьба целого народа важнее одного человека. Так что вы думаете по поводу нашего предложения? 30 реакторов — это слишком много. Мы не успеем поставить столько. Однако с запуском новых производственных линий их постройка в следующие годы существенно ускорится. В центре стоявшего между нами стола зажегся светящийся круг, перед Киангом появилась голографическая карта. Я зажег на ней 2 точки. Предлагаю сосредоточиться на Харбине и Пекине. Император получит вещественное доказательство пользы нашего сотрудничества, что позволит ему заставить притихнуть недовольные голоса. «Прекрасная идея!» Кианг согласился с такой скоростью, что сразу стало ясно. Они и не рассчитывали на 30 штук, равномерно распределенных по всему Китаю. Кто-то хотел заставить меня ускориться. «Вы определились с ценой? Совет директоров Пинь-Инь неустанно напоминает, что мы до сих пор не подписали соглашение о будущих постройках». «Я бы не хотел торговаться в день своей свадьбы», — мягко напомнил ему, ради чего мы здесь собрались. «Ну, точнее, я. Китайцы хотели продавить меня на контракт. Ростислав познакомится лично и заодно переговорить с канцлером на неофициальной встрече. Обсудите детали с моим бухгалтером». «По интересному совпадению, ваш искусственный интеллект зовут точно так же». Откинувшись на спинку удобного кресла с многозначительной улыбкой, Кианг неторопливо наполнил наши стаканы и провозгласил новый тост. «Впервые вижу настоящего гения при его жизни. За долгое плодотворное сотрудничество. За лучшее будущее», — поддержал я тост. Посидев ради приличия минут 15, оставил китайца наедине с бутылкой. Он попросил разрешения переночевать в особняке. Не хотел возвращаться в Хабаровск без надежного конвоя. Прекрасно его понимаю. Встреча с магическим медведем запомнилась надолго. Девушки обнаружились в спальне. Вся троица с удовольствием избавилась от неудобных платьев, оставшись в одном нижнем белье. Они лежали на нашей большой кровати, где с удобством могли разместиться сразу 10 наложниц. Графский размер. Шутка Ильи Тимофеевича оказалась пророческой. Главную спальню, 3 гостевые, банкетный зал, сигарную комнату и кабинет успели более-менее обставить мебелью, пока остальные помещения радовали пустотой. Вот и нашлось, чем занять Мэй. Думаю, она справится с наведением уюта, пока не подберем что-то получше. «О, вы быстро закончили!» Вика по обыкновению первой узнала о моем приходе. Она грациозно изогнулась, демонстрируя себя во всей красе. «Надеюсь, ты не продешевил, чтобы поскорее увидеть нас?» Мы утвердили основные положения. Деталями займется Андрей. Аккуратно расстегнул пиджак, повесив его на спинку кресла под задумчивым взглядом Мэй. «Все хорошо?» «Да, господин». Она очень мило смутилась, услышав одновременные смешки от Вики и Рокси. «В смысле, мы же вроде договаривались общаться нормально». Потянулся было к рубашке, но вовремя подумал, что китаянка так вообще говорить перестанет. «Слушай, я понимаю, что тебе нужно время на адаптацию. У нас есть гостевая спальня». «Ни в коем случае!» — горячо перебила меня девушка. «Я привыкну. Просто все произошло так неожиданно. Казалось, этот день настанет очень нескоро, и вот мы здесь». «Тебя никто не заставляет?» Вика дотронулась до ее руки, подбадривая всем видом. «Нам же больше достанется!» Рокси громко фыркнула, закатив глаза. Заметив мой взгляд, она вдруг спросила. «Слушай, а ты планируешь рассказывать Мэй, чем мы занимаемся на самом деле? Ну что, все скоро могут умереть?» Атмосфера в спальне неуловимо изменилась. До того расслабленная китаянка вдруг напряглась, неосознанно окружив себя барьером. Рыжая уставилась на Лольку с осуждением. Красные глаза Рокси вдруг расширились в осознании. «Блин, я что, сказала это не по нашей внутренней связи?» «Ну, да». Тяжело вздохнув, я пошел к бару. «Похоже, мрачная ночь откладывается. Налить вам чего-нибудь?» «Сразу предупреждаю, история долгая, поверит в нее далеко не каждый».